Бригама Янга, надгробие на могиле этого хулигана с полным ассортиментом его жен, спящих вокруг, точно так же 11 верных почили под пеплом Рунджит-Синха за стенами форта в Лахоре и парочку других диковин. Но все они были уже описаны более даровитыми перьями. Зверинцы Бригама, где он держал своих жен, обыкновенные запущенные виллы. Молельный дом — обман, крытый гонтом. Улей — дом, куда сносят церковную десятину, похож на хлев. Мормоны печатают свои бумажные деньги, церковные банкноты, которые затем обмениваются на продукты местного производства. Однако молодежь предпочитает золотого тельца не мормонов. Не очень-то приятно ходить по городу, когда гид указывает на каждое третье здание. Вот здесь старейшина такой-то содержал Амелию Безершинс, свою пятую жену, простите, третью. Амелию он взял после Кезии. Та была его любимицей, и он не позволял Амелии встречаться с Кезией, опасаясь, как бы та не испортила ее красоту. Мусульмане совершенно правы. С той самой минуты, когда домашние тайны гарема оказываются у всех на устах, этот институт готов рухнуть. Я отделался от гида, когда тот рассказал мне очередную сомнительную историю, и дальше пошел сам. Особенность города — порядок, тишина и спокойствие, в которых пребывает роскошь. Дома стоят посреди обширных ухоженных газонов, и каждое владение почти не отличается от соседнего. Фасады домов увиты растениями, и в ветвях деревьев слышится благозвучная музыка ветра, которая разносится по улицам вместе с запахом сена и летних цветов. На плоскогорье, из которого просматривается весь город, стоит гарнизон войск Соединенных Штатов, пехота и артиллерия. Штат Юта волен делать все, что ему вздумается, но лишь до того желанного часа, когда голоса мормонов будут заглушены голосами немормонов. Гарнизон содержит на всякий случай. Крупные с акульими ртами и свиными ушами ширококостные фермеры нередко отличаются диким фанатизмом и за последние годы сильно испортили жизнь немормонам, когда те составляли ощутимое меньшинство. Однако сейчас, когда миновали дни открытых и тайных убийств, поджогов ферм немормонов, ревнители мормонизма осмеливаются лишь осторожно бойкотировать тех, кто мешает им явно. Газеты мормонов открыто проповедуют неповиновение правительству Соединенных Штатов. И по воскресеньям в молельном доме проповедники, так сказать, ходят в масть. Когда я зашел туда, дом был полон народа, которому лучше было бы заняться стиркой. Поднялся какой-то человек и сказал собравшимся, что они, избранники Божьи и Израиля, должны подчиняться пастырям, и близится час, когда наступит благо. Я полагаю, что они слышали это столько раз, что проповедь не производила должного впечатления. Самое возвышенное положение любого вероучения теряют соль, когда их твердят постоянно. Толпа шумно дышала через нос, все смотрели прямо перед собой и были пассивными, словно камбала. В тот же вечер я посетил гарнизон, один из тех, куда жаждут попасть армейские офицеры, и оттуда разглядывал панораму города святых, лежавшего передо мной в окружении непривлекательных гор. Можно долго рассуждать о тех несчастьях, загубленной любви, разбитых сердцах и сильных душах, совращенных с пути жизни и наставленных на непреклонную дорогу смерти, которые видели эти годы. Как же это было? Эмигранты со стертыми в кровь ногами прорывались в этот круг, а потом вдруг понимали, что отныне они навсегда отрезаны от друзей и нет надежды на возвращение, а сами они попали в лапы других друзей, которые называли себя священниками Всевышнего. Но, слава Богу, вот идет Ричард Бекстер, как выразился однажды некий знаменитый богослов.